Глава 25. Эпилог. Князь Дайхард, несмотря на победу в турнире, мы, император Божьей милостью русский Петр III, изволим сообщить, что недовольны вашей службой. Как командир отряда, вы проявили преступное небрежение нашими пожеланиями, преступную ленность и незаботу о тех, кого мы отдали на ваше попечение. Стоя последним в нашей тесной компании, только что весьма щедро одаренный распекающим меня императором, я как никогда ясно понимал, что человеческая цивилизация основана не на одном ките – лени, а на двух. Вторым в паре было лицемерие. Итак, в любом мире, любой эпохе, любом измерении. Хотя, знаете что? К черту людей! Думаю, все разумные расы болеют этими двумя недугами. Что Азов, получивший личный городской особняк, что Парадин, которому император пожаловал толстый пакет акций, прекрасно понимали, что ругаемый я из опалы выиграю сотни, если не тысячи раз больше, но все равно... Как же корябуют эти лживые прилюдные утверждения о том, что я был руководителем, о том, что не заботился, не гладил и не чесал. А вон у Владимира глаза шире плеч, парень вообще не в теме. Стоит как дурак, да и чувствует себя так же. Ну и то, что это все происходит при делегации гоблинов, в которую внезапно входит и наш старый знакомый. Сарпан Клайшинг. Народа тут не так уж и много для столь торжественных церемоний, но ничего из событий в Польше широко не освещалось. Потому и нет необходимости. Сам царь-батюшка, трое дворян в солидном возрасте, с опаской посматривающих на Парадина, несколько молчаливых молодых людей при оружии и гримуарах, видимо, тоже из гвардии. Ну и мы. Такие красивые. Точнее, они. Я, как опальный аристократ, весь в метафорическом говне и неугодье, стою тут с палочкой, весь из себя благодарный за лечение высшего уровня, что на меня было потрачено. То, что изначально мы лишь сопровождали силовую броню, не роляет. Если логика его императорскому величеству не угодна, то она не применяется. Каждый раз ее применять казана опустеет. Слишком все вокруг хитро вывернутые, все денег хотят. Наконец, поставив мне на вид за чересчур кровавое и ужасное умерщвление пятерых немцев, я еле удержал лицо. Петр III постановил, что не желает видеть подле себя, то есть в Москве, ни Дайхарда, никого из его вассалов следующие 40 лет, и ни минуты меньше. Затем, свернув церемонию раздачи пряников, перешел к главному блюду, сев за стол вместе с гоблинами и своими ближниками. Мы, как и гвардейцы, остались стоячими свидетелями. Мне уже хотелось уйти, но кто бы дал? «Вот ряд, по которому служить будете», — внушительно произнес Петр III, двигая по столу к гарамонцам документ на паре десятков листов. «Это мы и подпишем». Воцарилась длительная, минуты на три, тишина, наполненная шорохом страниц и моей болью от стоячего положения. Тело, полностью здоровая, по уверениям врачей, ныла и жаловалась, вынужденная стоять чуть ли не по стойке смирно. Даже Пиата рядом с Азовом изображала из себя статуэтку. Кстати, ее тоже не обошли персональным вниманием при награждении. Государь к низшей Эйне проявил большое участие. Деньги деньгами, а кроме этого еще и просто море кондитерских деликатесов, дожидающихся мелкую обжору в отеле, где мы недолго пробыли. Кстати, в отличие от нас, гоблинов расквартировали в дипломатическом крыле дворца. «Император Руси!» Голос Сарпана Клайшинга прозвучал сухо и безжизненно. «Эти условия, они неприемлемы». «Неприемлемы?» Император вздернул левую бровь. «Да ну!» «Так же, как ваши заигрывания с другими странами за моей спиной? Или с великими домами? Или, постой-ка, зеленый, как с турниром, где вы дурить нас пытались, как котят слепых? Вы тоже вели себя не очень честно?» Медленно и с достоинством ответил седой гоблин. «Доспехи, волшебники, ревнители, живые мертвецы. Все не так, как уславливались. Мы лишь приняли правила». «Нет такого правила меня иметь, гном ты зеленый!» Разъярившись, монарх долбанул по столу кулаком. «По вашему ряду, писульки этой, мы вам что, половину Польши должны были предоставить, да еще и с теми, кого вы загробастали? А взамен что, 5000 зеленожопых ваших мне служить будут? А товары? Так покупать будем, да?» «Мы...» — попробовал что-то сказать гоблин. «Молчать!» — еще сильнее рыкнул император, возбуждая своих гвардейцев до взятия автоматов на изготовку. «Мы с вами первые договаривались. Мы вам ряд предлагали, как истинным своим ничем бы не обидели. Да, надо было устроить это посмешище-турнирище, сыграть его. Но именно вы, сукины дети, решили сыграть в настоящие торги. Так мало того, что сыграть, еще и всех наеать. С аксисами договорившись. Я месяц с жопой в мыле в дипломатию играю. У меня война с Германией чуть не случилась. Ко мне во дворец трое убийц наемных пролезало. И ты, морда седая, мне сейчас пытаешься сказать, что я должен половину болот взять, и 5000 ваших карликов? Так вот оно что! Мы еще всего не знаем. Гарамон, как оказалось, вел игру внутри игры. Водают! А вот что зеленый, продолжал император, придвинув к себе договор и внушительно подолбив по нему пальцем. Вы пытались поиметь меня, так что я теперь имею вас. Вокруг вашего портала 40 ревнителей. Вы же, хитрожопы проклятые, думаете, либо будете по этим условиям жить, либо здесь и останетесь. Вас казню прямо тут, а остальным дам неделю на раздумье. Вот на этом месте мы опухли все, без исключения. Ненадолго, на минуту. А затем император, обращаясь к своим непредставленным нам вельможам, начал объяснять, что овчинка выделки не стоит, теперь не стоит. Благодаря проделкам гоблинов, вся эта движуха получила чересчур большую известность, что вызвало и вызывает для Руси большие сложности, которые сейчас в связи с войной великих домов крайне неудобны. Отношения с Германией, несмотря на вопиющий акт неспровоцированного нападения на команду Руси, обострены, так как умерять свои претензии на территорию Польши немцы не хотят. Франки, в свою очередь, тоже не хотят усиления старых геополитических противников. Вся Прибалтика по вечной своей привычке ноет и волнуется, пытаясь найти покупателей на свое мнение, что тоже мешает жить. И это я помалкиваю о том, господа мои хорошие, тяжело проговорил Петр III, что сейчас разговоры идут о том, чтобы не принимать послов, если те явятся с зелеными под ручку, ни на самых верхах, ни даже в мелких переговорах. Мол, засранцы эти слишком коварные, а ну еще чего удумают. Так что мне сейчас выгоднее вообще их к такой бабушке, чем во всей этой каше плясать. Одно добро сделали паразиты. Аксисов с Сильверхеймами этими сраными до ручки довели. И снова тишина. Тяжелая, гробовая. Все молчат. Владыка давит взглядом на съежившихся гоблинов, пожилых, умных, элиту их расы. Им некуда деваться из хватки раздраженного медведя, собирающегося выжать из их мира и расы все, что только можно. Мы согласны принести клятву ему. Длинный зеленый палец старика указал на Зальцева. Как и договор, хер тебе по всей морде, тут же рявкнул император под щелчки затворов оружия своей стражи. И это было говорено-договорено. Думаешь подождать, пока я помру? Хер тебе еще раз, скотина хитрая. Либо да, либо нет. Любое другое слово скажет. Пулю ему, парни. Дайхард, ты куда пошел? Из возможного сектора обстрела, ваше величество, прокряхтел я, хромая с палочкой поближе к одному из гвардейцев. Что-то мне тут неуютно стало. А, ну ковыляй, ковыляй. Вот зачем нам Зальцева выдали. Молодой, преданный, бедный. Самое оно для кандидата в истинные ручные рода для императора. На всякий пожарный. Мало ли, что там на Гарамоне у нас не так пойдет. Но и дела. Нахитрожопили тут все столько, что кругом голова идет. А это мы еще только про гоблинов и русских знаем. А что там остальные наворотили? Так вообще мрак. Снова тишина. Я, Азов, Пиата, все втроем сгрудились позади гвардейца с автоматом, заставляя того нервно косить взглядом назад. Зеленокожие молча сидят, все смотрят на Клайшинга. Гвардейцы, подойдя поближе, уже в открытую целятся им затылки. Император вновь начинает потихоньку злиться. Ему явно не нравится тратить время. Более того, я почти уверен, что он хочет и всех перебить. Слишком много геморроя принесли носатые хитрецы, пытаясь выбить себе кормушку получше. Не жалко их совершенно. Это твой финал, книга? Император уничтожает Гарамон? Не знаю, не знаю. Кажется, как-то не то. Пресно, без издевки. Ваше Величество, раздается в тишине голос одного из вельмож. Может, дадим им день или два? Подумать? Серьезное же дело. Я же сказал, Михалыч, неделю дам, удивляется император, тыча пальцем в Сарпана Клайшинга. Но не этому. Ты мозгой-то пошевели, старина. Ватрушев, Травецкий, Шибалин, они, ироды эти, половину офицерия у меня уболтали. Я тебе потом сводки покажу трибуналов, ты у меня шапку свою сгрызешь от удивления. Пока вот этот старикан мне зубы заговаривал, его ухорезы наших солдат не кончали даже, а вербовали, как котят, прямо в болоте. Егерей бывалых обували. Ага, потому что ты, царь-батюшка, заслал людей в голимую Польшу, в болото. Кому интересно умирать, даже не зная за что? Нет. Сухой клёкот, вырвавшийся из горла Сарпана Клайшинга, перебившего императора, был почти неразборчивым. Наверное, поэтому гоблин, дождавшись пока шокированно замолчавший государь повернется к нему весь, повторил, глядя тому прямо в глаза: «Нет, мы не будем рабами». «О-о-о!» Тут же отреагировал монарх, резко и коротко взмахнув рукой. «Наконец-то!» «Выстрелы! Ровно по одному на каждого коротышку. Очередная минута молчания, пока все задумчиво рассматривают через дымок от сгоревшего пороха кровь и мозги иномировых посланцев, разлетевшиеся по дорогущей скатерти и бумагам рабского ряда. Видимо, все же это конец. Так, я передумал. Голос императора звучит спокойно и буднично. Хер им, а не неделя. Сутки. Михалыч, позаботься о том, чтобы передали. У них есть сутки. На этом все. Расходимся, господа. Времени убили уйму, а получили... сука! Все. Все получили по заслугам. Я трапезничать. Дайхард, прочь из столицы. Немедленно. Гопник какой-то, вот прям реально. Воздух вне дворца, и пороховой гари был на редкость сладок и приятен. Это был не простой воздух, это была свобода. Осталось лишь добраться до родного Зажопинска, то есть княжества Дайхард, а там меня ждала прекрасная и свободная жизнь. Бизнес, жена, дети, родственники. Но пока можно пару минуточек и постоять, тем более, что рядом отираются все четверо участников нашего приключения. «Константин Георгиевич, портальчик организуете?» – прокряхтел я Азову-младшему, удерживающему рвущуюся в отель за подаренной жратвой пиату. «Какой портал?» – удивился мой друг, тряхнув белобрысой головой. «Ты чего, Кейн?» Ссылку или опалу уходит всегда своим ходом, всегда, прямо пешком. Охренел я от такой подставы. Нет, на поезде, но никаких порталов. А-а-а. Мы поможем, князь, внезапно заявил Парадин. Посидеть в кабаке вместе не получится, так хоть прогуляемся на вокзал. Да нет у меня ничего такого. Попытался вспомнить я, есть ли у меня вещи, вроде бы. «Зато у меня есть», — отрезал карманный блондин. «Я к тебе тоже еду, на недельку-другую, у нас же каникулы». «Обосраться и не жить, точно же, у нас летние каникулы». Завалившись в отель, мы трое, то есть маленький чахлый я и два здоровенных гвардейца, оказались посреди свирепой войны, тут же захлестнувшей половину служащих самого отеля. Войну начали коротышки. Константин и его обезумевшие горничные, чей номер оказался буквально забит коробками с тортами, печеньем, пирогами, пряниками и сотнями видов конфет. У крохотной низшей Эйны снесло крышу напрочь, врубился присущий многим недомеркам режим «Это все мое!» И она даже слышать ничего не хотела о том, чтобы оставить или бросить хотя бы один кусочек печеного теста. Издавая сочувствующие невнятные звуки, мы просмотрели спектакль «Аристократ-подкаблучник» до финала, отдающего невыносимым трагизмом. Полностью истощивший ману на портал Костя, умирающим голосом вызывает по разговорнику такси, жалобно упрашивая нас загрузить оставшиеся коробки в маномобиль, а стоящая в позе разгневанной жены кроха, высотой едва ли с метр, рычит на него, угрожая всеми карами небесными, если принимавшие с той стороны груз Эйны съедят хотя бы печенюшку. Увещевание хозяина, что теперь они живут отдельно, а все служанки осеннего дворца вышкалены идеально, пиату не колебали. «Нехило!» — оценил проходящий мимо меня с внушительным ящиком Парадин. «Кажется, сегодня в Москве конфет не осталось. У меня тут, судя по всему, чистый шоколад с литками». «Еще бы! Это своим можно пожаловать что-то серьезное, а вот чужой слуге». «Нет, Петр Третий скупости не проявил. Особняк для аристократов в Питере, можно сказать, самделишний, это то, чего не будет ни у одного брата Кости, не полагается». Так что монарх, не считая этого парада вкусностей, буквально переложил на Азовах тяжесть вознаграждения пиаты. Но с размахом, конечно. То и вон, больше ничего для счастья не надо. Особенно, когда половина купе оказалась заставленной ящичками и коробками. На прощание у вагонов Но вышедшие достаточно скомканным, гвардейцы еще раз выразили сожаление, что мы не можем посидеть по-человечески, напиться как следует и все такое. Особенно горевал Парадин, упирая на то, что знает в Москве один интересный бордель, где работают три карлицы как раз для Азова. Константин бурел мордой и делал бешеный вид, но молчал, как рыба об лед. Помнил, что виноват. Мы его поняли и простили, но подкалывать-то святое. А вообще, прощаясь, протянул Матвей, кладя мне руку на плечо, мы неплохо отдохнули, князь. Это же надо! Почти месяц рядом друг с дружкой провели и ни одного человека не убили. Чудеса! Ну, кроме поляков, вспомнил я устроенную едва не утопленным чумным волком бойню в болоте. Вот все и спохабишь, скривился гвардеец. Ладно, бывай. Надеюсь, что никогда не побываю в твоем княжестве. Нет там у тебя ничего интересного. Я тоже на это надеюсь. Зальцевым, не сработавшим запасным вариантом императора, мы лишь пожали руки на прощание. Приятелем он не стал ни мне, ни Азову, но и не поднасрал ничем. Что удивительно в нашей трудной жизни и редко, но недостаточно, чтобы начать с этим брататься. Погрузившись втроем в одно купе, мы с блондином тут же вырубились под счастливый хруст и чавканье Эйны. Проспав почти сутки под мерный стук колес, устроили себе чаепитие из реквизированных у обожравшейся до изумления пиаты сладостей, помолчали, глядя в окно, за которым проносился пейзаж. Потом все-таки Константин пробормотал. Как думаешь? Они прогнутся или прогнулись? Время на исходе. Сутки, выделенные Петром Третьим, задумчиво пробормотал я, скорее всего прогнулись. Эти зеленые, знаешь, кажется, они не умеют сдаваться. Мы, кость, многого не знаем, ну, о том, что там было, с кем они договаривались и как. Вон, немцы на нас кинулись. Почему? Так что, думаю, мы зеленокожих еще увидим. Да? Засомневался мой блондинистый друг. Что-то больно покладистые их старики тогда подставили затылки пулем. Может, это было частью их плана? Тут же предположил я. Игра гримуара горизонта тысячи бед еще не закончилась. Я был уверен на все 147%. И он, эта паскудная могущественная дрянь, лежащие на столике между кусками торта, грубо нарубленными на провощенной бумаге, меня как будто услышала. Один из самых массивных фанерных ящиков, установленных мной с большим трудом с краю багажного отделения, внезапно грохотнул, дернулся, покачнулся и упал вниз, тут же рассыпаясь на части от удара. Подскочивший от неожиданности, мы уставились на содержимое разбившейся тары, представляющие из себя вовсе не элитное московское печенье или египетскую нугу, а нечто совершенно иное. Коротенькое, зеленое, пискляво охающее и почесывающее ушибленную о пол задницу. Причем я даже знал имя этой сладости – Датара. Кейн! Пробормотал Костя, тыча пальцем в зеленую. Это? Больше он ничего сказать не успел. Подскочив на ноги, юная гоблинша разинула глаза и рот заверещав. Господин Дайхард, господин, меня прислали дать вам, присягу, точно, присягу, срочно. Гарамон готов служить вам, мы присягаем вам. Примите нас, пожалуйста. Дед говорил, что вы нас обязательно примете во имя Эрго. Времени очень мало, мы... Тихо, рявкнул я, потихонечку пытаясь встать. Рядом, похрюкивая, сонно возилась Пиата. «Нельзя тихо!» — продолжала верещать зеленая. «Я проспала слишком много смолки. Примите, примите срочно, просто скажите «принимаю». Ты ведь знаешь, что тебе некуда деваться, да?» «Знаю. Сам понял, что будет как-то так. Ждал. Неподобного, конечно, но чего-то такого». «Кейн!» — Константин был хмур и даже суров. «Не вздумай, император не обрадуется. Я тебе точно говорю, последствия». «Конечно, не обрадуется. Еще как не обрадуется. У него же отнимут даже моральное удовлетворение». «Только вот какое дело у него, может, и отнимут, а у меня, точнее у нас, уже кое-что отняли? Единственный шанс вернуть – исполнить волю книги». Еще Фелиция говорила, что хозяин гримуара должен ему подыгрывать. Я-то думал в каких-то мелочах, на что были намеки по отдаваемым мне назад сантиметрам роста, а оказалось, это были просто намеки. «Господин Кейн!» «Что случилось?» Это уже от заспанной Пиаты. «Где мои крендельки из этого ящика?» Пухлые зеленые щечки гоблинши, на которых что-то многовато сахара и крошек для проспавшей все это время особы. Суета, бардак, крики. Все, как она любит. «Я принимаю присягу!» И мои слова, прозвучавшие в очень внезапно наступившей тишине. Недолгой, конечно, радостный визг зеленокожей, стон моего друга, гневный вопль подруги, треск лопающейся по швам одежды. От последнего я, забыв про все, пришел в восторг. Наконец-то он возвращается, мой любимый, родной, долгожданный. Рост, вес, сила, мощь нормального человека. Окружающие, открыв рты, наблюдали, как я стремительно и эпично, обнажаясь по ходу дела, покидаю ряды коротышек, низкорослых, полторашек, карликов и карапузиков, как возвращаюсь обратно к своей давно оплаканной двухметровости, как мои плечи занимают положенную им ширину, а то, что находится в трещащих трусах, восстанавливает свой первичный объем. «Я вернулся!» – прошептал я, разглядывая этот удивительный мир с нормальной высоты. «Я снова!» «Заткнись!» Кто-то провыл снизу голосом человека, задолбавшегося слушать мой предыдущий речитатив. «Самоубийца!» «За что?» Плаксиво кричали опять же снизу. «Эрго, за что? Что это за каланча? Что это за огромный страшный урод? Эрго, как ты мог? Где мои крендельки?» Правда, все эти крики не шли ни в какое сравнение рядом с той отчаянной женской истерикой, которая бушевала у меня в голове. «Нет, нет, нет, нет, нет, мое тело, моя жизнь». «Я снова здесь, я снова даймон!» «Как же так?» «Изумительно! Все возвращается на свои места. Только вот это значит, что Алистер Эмберхарт...» «Нет, Кейн, душа осталась у меня. Видимо, книгу не интересуют такие мелочи. Значит, все это было не зря», — улыбнулся я. Игра, в которой оказался одурачен весь мир, приключение, в котором оказались все одурачены, но победитель все равно есть. Мои враги дерутся друг с другом насмерть. Я еду домой, к беременной жене, а у моего альтер-эго есть душа. Лучший исход, о котором только можно мечтать. Я бы на твоем месте сильно б не радовался. «Алистер, Дал бы мне пару лишних секунд. А что? Теперь не радуюсь. Знаешь почему? Потому что на моем пенисе висит гоблинша. Это больно. А теперь на ней еще и злая Эйна. Сочувствую, Кейн.